Джейк легко и естественно взял инициативу в свои руки, как только вышел из вращающихся дверей с Ишем на руках. А потом опустил ушастика-путаника на выложенный мраморными плитами пол вестибюля. По мнению Келлогана, мальчик даже не подумал, что взваливает на себя бремя лидерства, и решил, что оно и к лучшему. Если бы он отдавал себе в этом отчет, его уверенность могла бы дать сбой. Иш осторожно понюхал собственное отражение в одной из стен зеленого стекла, потом последовал за Джейком к регистрационной стойке. Его коготки едва слышно постукивали по белым и черным квадратам. Келлоган держался чуть сзади, понимая, что попал в будущее, и старался не таращиться по сторонам. «Она была здесь», — обернулся к нему Джейк. «Отец, я буквально вижу ее. Их обеих. Ее и Мия». Прежде чем Келлоган успел ответить, Джейк уже подошел к ресепшену. «Прошу прощения, мэм. Меня зовут Джейк Чемберс. Нет ли у вас для меня письма, посылки или чего-то еще? Скорее всего, от Сюзанны Дин. А может, от мисс Мия?» Женщина несколько мгновений с сомнением смотрела на Иша. Ушастик-путаник на нее, с веселой улыбкой, открывающей слишком уж много зубов. Возможно, зубы эти вызвали у женщины чувство тревоги, потому что она, нахмурившись, оторвала взгляд от Иша и посмотрела на монитор компьютера. «Чемберс?» – переспросила она. «Да, мэм». Интонации голоса Джейка однозначно указывали на привычность общения со взрослыми. Джейк давно уже так не говорил, но прежние навыки никуда не делись, вот он ими и воспользовался. «У меня есть кое-что для тебя, но не от женщины, от Стивена Кинга». Она улыбнулась. «Полагаю, это не тот знаменитый писатель? Или ты с ним знаком?» «Нет, мэм», — ответил Джейк, искоса глянув на Келлогана. Оба до недавнего времени слыхом не слыхивали о Стивене Кинге. Но Джейк понимал, почему при упоминании этого имени его спутника прошибал холодный пот. На этот раз, правда, лоб Келлогана не заблестел, однако губы его превратились в тонкую полоску. «Что ж, полагаю, это достаточно распространенное имя и фамилия, не так ли?» Продолжила женщина за стойкой. «Возможно, в Соединенных Штатах полным-полно нормальных Стивенов Кингов, мечтающих, чтоб тот, ну, не знаю, перестал писать». Она нервно рассмеялась, и Келлоган задался вопросом, отчего она так разволновалась. Может, из-за Иша, могущего сойти за собаку разве что на первый взгляд? Возможно, решил он, но, скорее всего, причина не в Ише, а в Джейке. Что-то в нем шептало опасность. Может, даже стрелок. Безусловно, чувствовалось в нем что-то особенное, выделяющее среди мальчиков своего возраста. Еще как выделяющее. Келлоган вспомнил, как Джейк выхватил Ругер из самодельной кобуры и сунул под нос бедолаге таксиста. «Ты говоришь мне, что ехал слишком быстро, едва не раздавив моего друга!» — кричал он. А лежащий на спусковом крючке указательный палец побелел от напряжения. «Ты говоришь мне, что не хочешь сдохнуть на улице с дыркой в башке!» Разве так отреагировал бы обычный 12-летний мальчик, если бы таксист едва не наехал на его собаку? Келлоган в этом сомневался. Не подумал, что у женщины за стойкой есть повод для волнения. А потом осознал, что оценивает их шансы на победу в Dixie Peak выше, чем прежде. Пусть не намного, но выше.